Глава 25. Он подал на развод Яра. Конечно, я полностью поддерживаю решение Андрея. Моя сестра, увы, совершила такую ошибку, что прощения ей нет. Мне кажется, мама все знала. Не знаю, чем они думали. «Где сейчас твоя мать, кстати?» «Уехала на отдых с подружками», — усмехается Света нервным движением руки, убирая выбившуюся прядь за ухо. «Она в курсе всего, что сейчас творится?» «Более чем. Ну, ей плевать, они с Наташей одного поля ягоды. Я не понимаю, как можно такой быть. Просто я при любой ситуации в первую очередь думаю о сыне Яра. Хочу, чтобы у него все было хорошо, а я как-нибудь справлюсь. Но вот Наташа, она копия нашей мамы. Им бы денег побольше на море, в торговые центры, но они понимают, что из этого не стоит. Не знаю, что сказать подруге. Мне действительно жаль ее. Она не виновата в том, что происходит в их семье. Наталья куда-то исчезла. Она не появляется дома с того дня, как напала на меня во дворе школы. Дети хотят ее, а она не выходит на связь. Света позвонила рано утром, сказала, что хочет приехать поговорить. Я, конечно, согласилась, потому что вечером времени не будет. Снова должны встретиться с Иваном. Он сказал, что есть для меня хорошие новости. Но я уже звонила Ване с вопросом, что именно в тот вечер он сказал Нате. Может, что-то такое, после чего она решила скрыться на время, чтобы о ней забыли? Бред какой-то, знаю, но я все-таки спросила. На что он ответил, что ничего такого. Все точно так, как он раньше мне говорил. То есть из-за той угрозы она ни в коем случае не стала бы сбегать. «Я подозреваю Эдуарда», — говорю вслух, то, что так и вертится на языке. «Свет, Ваня сказал, что он был как бешеный зверь. Они же глубокой ночью встречались. Нужно было подписать какие-то документы. Так вот, что за доки?» — перебивает Света. «Без понятия. Вот вечером Иван все расскажет, а сейчас я никак не могу помочь тебе, Свет. Без понятия, где может быть Наташа. Но мне кажется, возможно, поехала в клуб, чтобы оторваться, как она выражалась часто. Ну, выпить и позабыть, какой хаос творится в ее жизни». «Как вариант», — выдыхает вымученно. «Какой бы ужасной сестрой Наташа ни была, видно, что Светка волнуется. Плюс есть двое детей, которые всю ночь плакали и просили мать. Андрей с ума сходит с вечера. Звонил раз пять. Клянусь, я не могу понять, чего Нате не хватает. Он такой заботливый, любящий. Просто зажралась. Видимо, Эдуард на нее сильно тратился. Она хочет именно такого, Свет. Мы говорим об одном и том же по кругу. Подтверждаем слова друг друга. А потом я прошу подругу спуститься вниз, сама же одеваюсь, надо ехать на работу. Перед тем, как присоединиться к родителям и подруге, решаю зайти к дочери. Дверь в ее комнату чуть приоткрыта. Слышу доносящийся оттуда голос Оли. «Да что за бред ты несешь? Я никогда не позволю, чтобы мама вернулась к нему, ясно?» «Ты не понимаешь, Оля. Они столько лет вместе. Ну, ошибся твой папа. Он же мужик. Ярослава не уделяла ему времени. Вот он обманулся на ту Наталью. Она же была временным развлечением. Эдик понял, как любит твою маму. Пьет, курит, психует. Давай попробуем что-нибудь сделать, а? Пожалуйста». Она разговаривает со своей бабушкой. Тон у дочери веселый, будто ей по душе весь дурацкий случай. «Мне так забавно слушать, как вы умоляете», — усмехается она. «Баб, не ты ли оскорбляла мою маму на днях, а? Какие слова ты в ее адрес только не говорила? Еще до того, как она съехала, забыла? А вот я нет. Запоминала все, чтобы однажды вернуть их вам. Например, ты жалкая таракашка, бабуля, которую никому не жалко. Ты никому не нужна, ясно? Поняла, что твой сынок на грани банкротства, что денег у тебя не будет даже на ногти, так решила пойти обходным путем? Да ё-моё, какая же ты хитрожопая вышла! Мне совершенно не нравятся слова Оли, но я вижу, как она страдает. Даже спать нормально не может, потому что ей больно. От слов отца о том, что она ему не родная, что даром не нужна, Он ударил дочку, она не может забыть. Вчера ночью, когда я зашла проверить ее, она тихо всхлипывала, разглядывая на телефоне фотографию Эдуарда. Он не только мне адскую боль причинил, но и Ольге. Пусть она не подает виду, но ей действительно обидно. И, наверное, не хочет ничего плохого своему отцу, да только он столько всего натворил и продолжает творить, что Оля не может молчать, отвечая ему той же монетой. «Оля, я твоя бабушка. Как ты со мной разговариваешь, милая?» — говорит свекровь настолько вежливо. Она не хочет ссориться, напротив, ищет, как смягчить внучку и уговорить ее. «Мы же семья, и единственное, что я хочу, чтобы она не разбилась. Ну откуда я найду такую невестку, как Яра?» Опомнилась, ага. «Боже, бабушка!» — хохочет Оля. «Ничего более смешного за последние дни не слышала. Господи, Наталья, что, тебе урок преподала, что ты так начала ценить маму?» «Ну, поезд уехал. Вы потеряли такую святую женщину, как Ярослава. Ищите теперь другую дуру. А у нее скоро новая жизнь начинается». Настроение у Оли замечательное, не хочу ее трогать. Услышав, как меня зовет мама, я спускаюсь. Света завтракает вместе с нами, а потом я выхожу из дома, едва такси приезжает. Иван снова заберет меня со школы. Как только оказываюсь в салоне автомобиля, телефон начинает звонить. На экране имя Эдуарда. Мне сейчас меньше всего хочется отвечать ему, услышать его голос, противно. Но он не отстает, звонит 7 раз подряд, сам выводит на эмоции окончательно. «Да, все-таки беру я трубку». «Ярослава, любимая!» По голосу понятно, что он пьян, причем пил довольно много, судя по тому, что и слова выговаривает с трудом, да и понять, что он говорит, можно не сразу. «Господи, чего тебе надо? Я еду в школу. Не нужно мне звонить ежеминутно, ясно? Я работаю, между прочим. Да и связывайся с адвокатом». «Какой еще адвокат?» — хмыкает. «Я все подписал. Ты теперь мне не жена, ясно? Мы развелись». «Слава тебе, Господи! Неужели об этом хочет сказать Иван? Он все-таки добился своего?» «Тогда тем более. Зачем позвонил?» «Слушай, Яр, я тут подумал, а давай снова поженимся. Клянусь, я больше ни глазом налево не посмотрю, обещаю». Перебрал, идиот. Бессмысленно с ним разговаривать. «Эдуард, больше не звони мне, понял? Нам не о чем». «Скажи, ты его так сильно любишь?» — перебивает. «Черт, да о чем ты вообще? Ты меня слышишь, что я только что сказала?» «Я вам жить не дам, ты поняла мне? Клянусь, убью, но быть счастливыми не позволю, Ярослава. Ты только моя. Жди, скоро приду». Боже, меня в дрожь от его слов бросает. Куда он придет? В школу? Какого черта? Не хватало мне тут еще одного спектакля, черт побери.